Вот ведь беда какая. Забыл я в прошлый раз объявить тему сегодняшнего эфира. И поэтому решил, что нам нужно почаще поговорить о чем-то, что, в общем, казалось бы, должно быть понятно всем. Ну вот, например, давайте сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон наших прямых эфиров Радио России, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Давайте поговорим о том, что такое семейные традиции. Это очень популярное словосочетание. И понятно, что каждая семья должна иметь какие-то свои традиции. И более того, вполне возможно, что сами традиции эти есть семья. По крайней мере, больше ничего со временем от нее, от семьи, в общем-то, и не остается. Что такое семейная традиция вообще? Что она должна в себе содержать или что она в себе содержит? Какие традиции есть в вашей семье? Были в семье ваших родителей? Будут обязательно в вашей будущей семье? Нужны ли вообще традиции? Можно ли их придумать? И каждая ли семья такого рода традиции придумывает, создает? Или, в общем, ну, мы живем в такие коммерческие и вообще эклектические времена, когда нашим детям больше не нужны никакие наши традиции. Вообще их нужно сохранять, передавать, генерировать эти самые традиции. Есть ли, ну, более всего, это ведь самый главный в действительности вопрос. Есть у вас традиции в семье? И что именно вы считаете своими традициями или самым главным в них? Потому что если вы считаете, что традиции должны передаваться, то давайте попробуем поучить этому молодое поколение, поскольку такие слушатели у нас тоже есть. В общем, число их скорее растет в эти ночные часы. Итак, разговор о том, что есть у всех, о семейных традициях, о том, что это такое и какие традиции есть в вашей семье. По телефону 495-956-1514 этим вечером в программе «Серебряные нити». Мы работаем вместе с сайтом, который находится по адресу www.serebnity.ru в сети интернет. И этот же сайт можно найти, и несложно найти, набрав по-русски словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике в интернете. Там тоже можно писать свое мнение о семейных традициях. Как пользоваться сайтом, я думаю, вы разберетесь легко. Просто войдете на главную страницу и нажмете кнопку «Наш форум». А дальше сориентируетесь. Есть ли традиции в ваших семьях? Какие из них самые важные? И вообще, что такое традиции? 495-956-1514. Ну вот, вообще интересно, что создание любой новой семьи – это сочетание двух старых традиций. И в зависимости от того, сможем ли мы эти традиции сочетать, в общем, зависит, а мы, появится новая семья, как некая целостность. Конечно, самые сильные традиции в нашей стране, на мой взгляд, всегда существовали в еврейских семьях. По крайней мере, их не смогли разрушить ни войны, ни Холокост, ни материализм. В общем, практически ничего. И мне всегда очень нравится наблюдать, как традиция аргентинского танго, который мы с вами слышали, например, во время прошлой нашей передачи, смешиваясь с еврейской национальной традицией, дает, на мой взгляд, совершенно замечательный гармоничный результат. Так появляются новые музыкальные семьи, когда мы умеем корректно совмещать традиции друг друга. Das hat sich nein und wir stehen bleib ich schrecklich kann ich vergessen kann ich verstoßen was gewinn amor Glück nur ohne Zoll nicht ohne Leben hat kein Wert nicht, Elendum, wie es ist bei mir in Stieb. Trotzt keine Hoffnung in mein Leben, kein Sach ist mir nicht lieb. Es wird sich mir holen, trachten und klären von Glück, was hat verlost. Von Glück, was ist er weg? Nicht da mehr. Wo bist du, mein Jugend und mein Glück? Wie mein Herz bängt jetzt noch dir zurück. Meine süße Heim, wo liebst du mir gefällt? Mehr verwandelt nicht doch ein bisschen Glück ich such und ich denk nach jener Zeit zurück still und verzorn behalt ich in Herzen sich reines von mein Glück mir heint wie nehmt mein Freund wie nehmt mein soll können sich dresden wie andere tun trinken Schnaps und Wein lachen von ihr und so ist schöner wollte schon besser sein Liebe ohne Zorn, ich kenn nicht. Wo bist du, mein Jugend und mein Glück? Wie mein Herz bängt jetzt noch dir zurück. Thank you. Ну вот в нашей программе, вообще говоря, давным-давно не звучало, к сожалению, опросы, которые наш народный корреспондент Эльмира проводила на улицах Нижнего Новгорода. Но вот о традициях она сделала нам одолжение и решила поговорить. Вот что сказали прохожие на улицах Нижнего Новгорода. Меня зовут Настя, в нашей семье есть такая традиция, что на канале «Центр» есть заставка «22 часа, ваши дети дома», и мне сейчас 26 лет, и моя мама до сих пор мне звонит 10 вечера и спрашивает, дома ли я. Ну, вам это нравится, да? Конечно, очень приятно. Такое внимание. А вы собираетесь вот эту традицию в свою семью каким-то образом, может быть, трансформировать или, ну, передать вот как-то детям своим? Ну, скорее всего, да, конечно, потому что, ну, все равно приятно даже в таком возрасте, что мама интересуется, где я, что, и не забывает. Настя, а вот когда вы жили в родительской семье, еще какие-то были традиции? Ну, выходные мы постоянно собирались вместе за одним столом, и бабушки, и все вместе собирались. То есть, если, например, неделя как-то не получалось, там кто-то работает, кто-то где-то учится, то выходные мы обязательно старались вместе провести эти выходные, субботы, воскресенье. Добрый день, меня зовут Зайцев Андрей Валерьевич. У нас традиция в семье всегда вместе отмечать семейный праздник Новый год. Только семьей, никаких гостей. Вот такая у нас традиция. Ну, а другие праздники? А другие праздники, как правило, вместе, но обычно по гостям ходим. А Новый год только вдвоем. Все праздники, обеды вместе. Для детей чтение сказки на ночь. Вы семейный человек? Мы собираемся. 1 июня у нас свадьба. Мы как раз сейчас идем, разговариваем об этом. Ну, желаю вам счастья. А какие вы хотите, вот у родителей посмотрели традиции, хотели бы в свою семью принести? Ну, самое главное, уважение друг к другу. Это, мне кажется, единственное. Да, и быть вместе, и там гулять вместе везде, на всех праздниках и так далее. Ну, а какие-то ритуалы, вот, допустим, у вас были, вот, когда вы были маленькой, допустим, отхождение ко сну, там, мама читала вам сказки, там, может, пела песни? И сказки были, и колыбельные были, и, думаю, в нашей семье это тоже у всех будет. Детей, я думаю, такое есть, то, что родители читают на ночь сказки и поют колыбельные песни, чтобы дети быстрее засыпали. Вы собираетесь, когда станете папой, все это тоже делать? Конечно, как же? Здравствуйте, какие традиции у вас в семье есть? У нас все традиции, какие нам нравятся, в том плане отдыхать вместе, завтракать, обедать вместе, когда, естественно, все дома. Сегодня масленица, зятьев угощает. Мы сегодня с утра напекли блины, кушали вместе. Зять очень понравился, я думаю. Сказал спасибо. И мне понравились тоже. Я рада. В заключение хочу сказать следующее. Ученые недавно выяснили, что ребенок, находясь в утробе матери, не только получает от нее клеточки для строительства собственного организма, но и отдает ей свои клеточки тоже через плаценту. И матку, мама получает клеточки ребенка, и они живут в ней в течение всей ее жизни. Может, поэтому мама и ребенок даже на дальних дистанциях способны иногда чувствовать друг друга. А традиция – это, если можно так выразиться, обмен клеточками души между всеми членами семьи. То есть традиция позволяет не только маме и ребенку чувствовать такую вот общность на каком-то телесном таком вот уровне, но и отцу, и деду, и прадеду прививать ребенку какие-то необходимые умения, навыки, передавать ремесло, получая одновременно от ребенка ту радость, которую всегда несут дети, если они чувствуют живой интерес к себе старшего поколения. Традиция, если она живет, если она продолжает жить в семье, значит, неминуемо она подпитана интересом всех членов семьи к какому-то ритуалу, к какому-то обязательному действию. И таким образом традиция, естественно, помогает маленькому семейному коллективу сохраняться, проходя какие-то житейские бури, рифы и невзгоды. Вот здесь, мне кажется, и сейчас существует какая-то ужасно большая внутренняя сложность понимания того, что такое традиция. Ну, в общем, мне будет очень жаль, если родители правда, перестанут читать детям сказки на ночь. Я думаю, что это ведь не столько традиция, сколько, наверное, ну, наши обязанности как воспитателей. Но не телевизор же детям, в конце концов, смотреть, не рассказывать сказки. То читать-то мы их точно в любом случае будем. Но проблема ведь не в звонке, мне очень понравилось это вот рассказ про ТВЦ. 22:00. Понятно, что девушка так транслирует мамину заботу. Но будет очень обидно, если мамина забота не будет хорошей и доброй традицией. Вообще, я думаю, что если эта традиция умрет, то, наверное, и род человеческий остановится. Существуют народные традиции, народные праздники. И они, между прочим, замечательно помогают чувствовать себя семьей, потому что семья выбирает какие-то народные праздники, например, масленицу, печет блины. Но это народные традиции, они семейные. Конечно, хорошо, когда мы собираемся вместе за праздничным столом. Это замечательно. Но разве само по себе сборище за праздничным столом является традицией? Оно может быть холодным и пустым. Вот, может быть, мне это кажется, но мы что-то такое внутреннее начали терять. И вместе с этим внутренним, потерей вот этого внутреннего, и понятие семьи как-то незаметно начинает растворяться. Может быть, я не прав. Здравствуйте, Дмитрий. Город Липецк есть у нас еще? Алло? Нет, не слышит нас город Липецк. А Наталья Ивановна? Алло? Алло. Наталья. Доброй ночи. Вы знаете, я полностью с вами согласна по поводу того, что традиция даже в празднике не должна вылиться в застолье. Во-первых, я считаю, что традиция необходима, и она, вот хорошо было сказано, она укрепляет семью. Причем она не только эту семью укрепляет, а в нее связь между поколениями. Вот у меня как раз мой племянник, женившись недавно, попал в такую изумительную семью. У них, правда, традиции новогодние, но они 2 января, потому что там у бабушки с дедушкой дочка, у дочки 3 дочки еще. И вот они каждый раз сначала встречали по-разному сам Новый год, но 2 января из года в год, уже больше 25 лет, они собираются у бабушки. Раньше был еще дедушка, с которым они прожили 52 года. И это не ради застолья. Бабушка им придумывает фанты, они готовят загадки, элементы костюма, выступления музыкальные, кто что может. И самое интересное, сначала это были 3 дочки. Старшая вышла замуж, присоединился ее муж. Родилась правнучка, присоединилась она. Потом 2 дочка вышла замуж, присоединился муж. 3 дочка. То есть, понимаете, вот это вот традиция, уже 4 поколения собираются. И для них вот это 2 января, в общем-то, святой день. Потому что я, когда для правнучки достала билет в Кремлевский дворец, на 2 число они мне сказали, извини, но мы не можем нарушить традицию, мы всегда собираемся у бабушки. То есть вот такая творческая, душевная атмосфера. И дети-то у них очень такие, знаете, жизнерадостные, улыбающиеся всегда, потому что окутаны вот этим вот семейным теплом. И, наверное, эти семьи очень счастливы, у кого есть традиции, я считаю. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Но вместе с тем, знаете, какая штука? Семья совсем без традиций, в общем, не существует, к сожалению, потому что это традиция, то, как семья воспринимает праздники государственные или народные. Традиция – это те праздники, которые создает сама семья. Ведь любой праздник – это всегда тайна. Но это то русло, в котором существуют вот эти точки традиций и праздников. Это то русло, в котором существует семья. Если русла нет, то она свободно разливается и как бы теряет какие-то свои очертания. Я уже не говорю, теряет их из поколения в поколение. Здравствуйте, Николай. О, город Орел. Есть у нас? Что-то у нас мужчины как-то... Добрый вечер. Добрый вечер. Семейные традиции – это традиции, основанные на передаче целых поколений друг другу. Вот. И обязательно с обоснованной и связью с своей национальностью. Это будет укреплять и семью, и тот, значит, образ семьи, которая привержена к каким-то своим традициям. Вы хорошо сказали о еврейских традициях. Ведь они не только там свои личные какие-то выдумывают семьи. У них есть общая, общенациональная какая-то, в общем, традиция, которая скрепляет не только одну семью, но и всю нацию. К сожалению, русская семья вся вот сейчас уже теряет не только свои личные семейные традиции, но и общенациональные. Тем более, все делать для того, чтобы они забыли свои традиции. Спасибо большое, Николай. Да, я на самом деле с этим совершенно не согласен. Наоборот, по-моему, самые разные русские праздники пропагандируются. Но как-то почему-то не приживается это. Наверное, не приживается потому, что мы на самом деле разучились устраивать друг другу то самое, что Эльмира, видимо, называет ритуалами. Вот Наталья Ивановна говорила о бабушке. Удивительная вещь. Вот у нас есть такая же запись от Натальи, которая тоже рассказывает о своей бабушке. На протяжении моего детства существовала в нашей семье такая традиция. Каждое лето приезжать в деревню к бабушке, маминой маме. Бабушка жила в одном из сел центральной Украины. Во время Великой Отечественной войны дедушка пропал без вести. И после того бабушка самостоятельно воспитывала 4 детей, двое из которых, повзрослев, уехали из отчего дома в города. Со временем у нее появились внуки и правнуки, многие из которых жили далеко, в разных точках России и Украины. Но все мы каждый год обязательно встречались в гостях у бабушки, а также дяди и тети, оставшихся жить в том же селе. И не было в детстве более долгожданных и радостных дней, чем те дни, когда мы вновь собирались все вместе. Мы, дети, также встречались и с нашими сельскими друзьями, играли и купались в пруду, вместе со взрослыми ходили на ферму, пасли скот, копали картошку. И все это делалось с радостью и никогда не надоедало. Бабушкин дом казался большим и уютным. Деревья улыбчивыми и верными, сельские просторы бескрайними и чудесными, и сам воздух обволакивающим, ласковым и теплым, как любящие руки. Бабушка была мудра от природы, всегда отличалась хлебосольством, гостеприимством, дружелюбием и умением сплотить вокруг себя людей, как членов нашей семьи, так и соседей или знакомых. Она работала всю свою жизнь. Возможно, иногда была строга в воспитании детей, однако любила их всей душой и сумела привить им доброту, порядочность и уважение к старшим. Она не могла существовать без какого-либо дела, без желания и возможности заботиться и удивлять. За что бы она ни бралась, любо-дорого было наблюдать за ней. И еще существовала у нас такая традиция. В дни нашего приезда в село и накануне отъезда, по вечерам в дворе бабушкиного дома накрывался общий стол, за которым все мы собирались. И эти вечера, переходящие в ночи, до сих пор остаются в памяти одними из самых трепетных вечеров моей жизни. И нигде и никогда более я еще не видела таких светлых ночей и таких ярких звезд на небе. В те вечера мы разговаривали, смеялись, делились планами, о чем-то вспоминали. Мне было интересно слушать воспоминания взрослых об их детстве. Мамино детство пришлось на послевоенные годы. И нужно ли говорить, какие это были трудные, холодные, голодные годы. Однако мама всегда вспоминает о них с тихой радостью. Она говорит о том, что люди жили сплоченно, интересно и весело. И это в послевоенную разруху. Игрушки и общие игры возникали из подручных материалов и детского воображения. А застольные песни из общих глубин человеческих душ. И эти песни мама помнит до сих пор. Вот такая существовала традиция у нас в семье. И мне бы хотелось, чтобы мои будущие дети и их дети, где бы они ни жили, всегда имели горячее желание и возможность приезжать к любимой бабушке. В ее квартиру, словно во второй родной дом, наполненный теплым светом маминой души. Так же, как это происходило тогда, когда я приезжала в дом бабушки Феодоры. Спасибо, меня зовут Наталья. Удивительно это, больно и жалко. Потому что, когда ушла из жизни моя бабушка, вот этот свет семьи, свет, стал распадаться и пропадать. Никуда не делись эти самые подручные материалы, из которых наши бабушки готовили маленькие праздники. Они все так же здесь, вокруг нас, на земле. Мы просто больше не хотим что-либо создавать, придумывать ради того, чтобы наша семья собралась во что-то цельное. Мы разучились устраивать собственные праздники. Нам все нужно аниматора. Представляете, слово какое замечательное. Значит, оживитель. Чтобы пришел оживитель и как-то оживил нашу совместную выпивку. А задуматься о том, что мало собраться вместе, нужно, чтобы в этом споре вместе был свой смысл. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Республика Коми, говорят, ждет у нас на связи. В нашей семье существовало очень много традиций. Ну, естественно, что отмечать дни рождения. Но самая такая приметная — это воскресные чаепития за блинами. Это просто вот оно не отменялось. И цель была самая главная, ну, не просто рассказать еще, что произошло со всеми за неделю, особенно когда у нас телефонов долго не было. Вот, и традиционно просто все собирались в родительском доме. А теперь уже эта традиция перешла в мои... Я стала старше, теперь собирается всегда в том месте, где я живу. И мы с чашкой чая, за этими блинами делились не только про прожитым за неделю, но самое главное, сначала мама рассказывала о истории семьи, о прадедах, о дедах, тех, кого мы не застали, о своей жизни. А теперь уже у меня, у самой внуки растут, я им рассказываю то, что помню сама, то, что связано с нашей жизнью, дедушки, бабушки, с детством родителей. Дети очень любят такие рассказы. И, ну, мама вела дневник, я веду дневник, но это все равно не то. Вот живое общение, его не заменить, потому что возникают какие-то вопросы. И попутно можем и где-то и фотографию показать. И когда были голодные времена, вот эти 90-е, ну, не могли печь блины, но сухарики все равно готовились. И все равно мы по воскресеньям собирались за столом. Вот это, я считаю, вот такой нашей традицией, которая скрепляет семью. И радуются этому все. Ну, и иногда вот так мы пели. Традиционно раньше вы, мама, папа, я вот, ну, пели всегда. Чего-то я больше не слышу традиционных. А сейчас вот мы любим петь песни. Ну, даже если девочки мои стесняются, невестка, например, вот, но не громко все равно подпевают. И от них учатся петь красиво, и детки, внучатки. И вот такая теплота рождается за этим столом. Ну, еще была в моей семье что традиция. Что ведь ни такая. В каком компьютере ее не найдешь, правда, Надежда Ивановна? Да. И вы знаете, еще вот традиционно у меня было, и сейчас, хотя у нас есть телефоны, сейчас мы уже продолжаем так. Раньше было принято. Вот приходила дочь, например, после занятий, или я с работы, и мы находили какой-то тихий уголок и говорили. Я говорила, вот сегодня я пришла на работу, и я что-то рассказала. А потом она говорила, вот я пришла, и рассказывает все, что она пережила. А теперь это уже мы делаем с внучатками. И даже если не получается вот так, не всегда, не каждый день дети могут приезжать с другого конца города ко мне, то значит мы делаем по телефону. Расскажи, что у тебя было, что у тебя радостного. И я никогда не спрашиваю, что у тебя сегодня в дневнике, что ты принес сегодня в своей корзинке. Они знают, про какой корзинке идет речь. Они, это не только об оценках идет речь. Спасибо большое, Надежда. Еще одна музыкальная пауза, иначе не успеем. Einander Liebe und Tränen. Хочется мне сказать, что наш каждодневный быт, болезни, невзгоды, стрессы, безденежье, неприятности на работе, в общем, все время норовят разрушить то самое хрупкое единство, которое мы называем семьей. И в большом, маленьком смысле этого слова не так важно. Что же нас в первую очередь бережет? Вот, как ни странно, специалисты по всему миру говорят, что бережет семью охранный пояс существующих в ней счастливых дней. Такой поясочек охранный, в котором все готовятся и которые должны все встретить с честью. Даже не столько общие праздники, сколько праздники семьи. Вот, конечно, я знаю очень много семей, и моя бабушка приучила нас регулярно праздновать день рождения моего покойного, погибшего на войне дедушки, исчезнувшего без вести. И в этот день собирались люди, помнящие, что такое война, и просто рассказывали друг другу об этом. И мы слушали, затаив дыхание, они себя вели еще более героически. И это, конечно, было не 9 мая, это был совершенно другой день. А еще, вот, например, совсем другое, правда, но, тем не менее, другой человек, очень близкий мне человек, просидевший 20 лет в сталинских лагерях, всегда приглашал меня, пацана, на празднование Дня смерти Сталина. И ничего в нем абсолютно не обсуждалось во время этого праздника унизительного. В нем обсуждалось мужество людей, которые прошли через лагеря и сохранили себя. И я тоже слушал, развесив уши. Ведь вот этот пояс, который бережет, это пояс памяти, духовности. Ведь с Наташей, которая рассказывала о своей бабушке, бабушка же делилась духовностью своей, своей стойкостью. И это никак не праздник моей семьи, но мои родственники рассказывали мне о том, что не было же, да, беда была после войны с конфетами. И вот тогда придумали наши бабушки праздник конфеты. Это такой большой-большой фантик. Они собрали конфетный, пустой. Внутри была пустота. И кому достался этот фантик, тому разрешалось, во-первых, высказывать все свои претензии ко всем родственникам. А родственники сидели и должны были слушать. А во-вторых, вслух рассказывать о том, о какой еде он мечтает и без какой еды жить не может. И говорят, что вот так вот выговаривались, и уже этих всех вкусностей хотелось меньше. Конечно, сейчас это никому не нужно, но вот этот вот фантик, дающий право любому человеку в какой-то из семейных праздников высказать все свои тайные претензии, наверное, нам сейчас нужен более чем что-либо другое, потому что это такая наша внутренняя психотерапия. Между прочим, и сегодня ученые называют семейные праздники лучшим средством для профилактики наркомании, антисоциального поведения, агрессий. Дело в том, что мы много об этом говорим в разных смыслах, разучились радоваться. Ведь радость – это всегда то, что мы делаем сами взаимодействием наших душ. А своими вот этими вот дневниками и маленькими придумками, маленькими праздниками, которые существуют внутри семьи. Праздники не просто часть воспитательного процесса. Праздники помогают накапливать вот те самые гормоны радости, отсутствие которых мы так отчаянно пытаемся, например, запить алкоголем во время праздника. Конечно, мы постараемся тут вот в программе «Серебряные нити» хотя бы раз в году делать такую программу о семейных праздниках. Будем вам благодарны, если вы будете собирать свой материал. Потому что у меня впечатление, что мы, правда, начинаем забывать, как это делается. Вы знаете, даже вот когда мы слушаем музыку, в том числе ту, которая идет в программе «Серебряные нити», даже самые авангардные классики джазового авангарда, такие как Орнет Коулман или Джон Колтрейн, у них всегда можно узнать мелодическую тему, которую они играют. Потому что, начиная исполнять стандарт, то есть хорошо известную пьесу, музыкант сначала играет ее в традиционной манере, потом уходит в свободное плавание, потом опять возвращается к все той же самой традиции. Вот если у нас эта традиция, вообще говоря, правильно... психологии. Это называется когерентностью. Это значит, что самая разная наша деятельность, она ведь нужна для того, чтобы вот на тех же самых праздниках ей с кем-то поделиться. Я не знаю, насколько чтение вслух детских сказок является традицией. Я с этого начал, этим и закончил. Зато я убежден, что если в моей семье бабушка придумывала собирать детей и придумывать вместе с ними сказки, то я до сих пор придумываю их вместе с вами на Радио России. И, наверное, по крайней мере, эти наши сказки мало кому мешают. И уж, конечно, свою сказку небольшую, семейную, может придумать каждый, и никакой особый талант для этого не нужен. Мы с вами почему-то больше не хотим создавать таких внутрисемейных полей притяжения, к которым бы притягивались дети. Хотя это вовсе не сложно, потому что даже то, что рассказывалось сегодня, всего-навсего несколько историй. Они говорят о том, что дети-то, как мощно они не были оснащены компьютерными и социальными сетями и компьютерными игрушками, все равно тянутся к такого рода проявлениям искренности. Ведь все наоборот. Социальная сеть, например, в сети интернет, она создает что-то вроде модели семейного праздника, да? Она дает такой стандарт, который чем-то напоминает то, что мы должны с вами организовать сами. Некое постоянство радости внутри семьи. Конечно, за одну передачу об этом не расскажешь. Но давайте, по крайней мере, вместе учиться это делать. Не забывайте, пожалуйста, что... По телефону 495-956-1514 в дни прямого эфира, то есть московские среды и пятницы, с 20.00 по 22.00 московского времени работает автоответчик, куда можно записать сообщения для нашей программы заранее и вне темы прямого эфира. Я хочу сказать, что у нас еще один праздничный день 15 марта. В этом году 15 марта справляется Международный день сна. И поскольку у нас есть такой праздник, а программа у нас ночная, то давайте мы еще раз поговорим о значении сна в человеческой жизни и значении того, что происходит с нами во сне, о том, как вы спите. В ближайшую пятницу, послезавтра, в эфире программы «Серебряные нити». Спокойной ночи. Verwelt is weiter gehen. Verwelt.